«Владелец, хозяин», — неверяще произнесла Сон Михя. «Синхё абсолютно правильно говорит», — спокойно произнесла Йон Ми. «Но, это же как-то унизительно», — пробормотала Суа Джоу. Йон вздохнула. «Вот как, они же столько времени провели рядом с Синхё. Почему они не поняли, как обстоят дела на самом деле? Это же абсолютно очевидные вещи. Хочешь равноправия, выходи замуж за обычного парня, сверстника. Но и готовься к тому, что твой уровень, это максимум раз в год на Чеджу прокатиться, в недорогой отель. А мужики, которые могут добиваться, они все жуткие собственники. Это следствие умения прошибать головой стены. Причем, никто же не заставляет. Не хочешь, добровольцев очередь, желающих стать собственностью таких мужчин. Унизительно то, заметила Йон Ми, что ты считаешь унизительным. Синхё делает все добровольно. И, обратите внимание, радуется жизни. У нее успех, но все равно через постель, фыркнула Сон Михя. Йон Ми покачала головой, прикрыв глаза. Зависть, это нехорошо, Сон Ми, иронично заметила Йоны. С Шином сейчас хочет переспать весь Сандюгван. Тебе не кажется, что Синхё оказалась и тут в победителях? Синхё, взяв бокал, развернулась в сторону двух парней. Сон Джун буквально оттащил Шина в сторонку и устроил допрос. Интерес актера был Синхё вполне понятен. Да, Шин сделал лишь два клипа, но это не обычные клипы. И Кён показал, что он, первое, умеет чуять, второе, имеет удачу, третье, обладает необычным ракурсом взгляда, ну и деньги. Как бы ни был популярен Сон Джун Ги, он же не сам себя снимает. Его нанимают, причем, через продюсеров. А тут, есть совсем не призрачный шанс забраться в сам процесс съемок. А, значит, получить деньги не только за роль, а и часть прибыли с дохода. Семья Ги, конечно, не бедствует, но они не чебали. А вот стоящий напротив Сон Джуна парень, как раз продемонстрировал намерение таковым стать. И Сон Джун прекрасно понимает, актерский век, особенно в режиме популярности, он, мало того, что короткий, он еще может внезапно оборваться. Где-нибудь что-то не то ляпнешь, или хейтеры раздуют из пустяка скандал. Отец отчим Сон Джуна решит, что сын где-то не должен сниматься, чтобы ему карьеру не попортить. И все, очень зыбкое основание. А тут есть, он самый, запасной вариант. А Сон Джун не идиот, чтобы его упускать. Дружба – это, безусловно, весомый аргумент. Но лучше в момент проблем уже иметь другую возможность. Например, перейти из актеров в режиссеры. Или вообще в продюсеры. Да хотя бы сниматься в тех проектах, где к тебе лояльно относятся. Пусть даже это и лишь клипы. Главное же мелькать. Лицо – это главный товар актера. Не будешь его постоянно показывать, забудут очень быстро. Синхё. К девушке подошел парень. Его имя она даже не запомнила. Чей-то там сын. То ли зама мэра, то ли самого мэра. Раньше бы, да. Синхё закинула удочку. Но сейчас она изобразила на лице вежливость. Спокойную, без интереса. Кстати, по имени, мальчик, видимо, привык, что может фамильярно ко всем обращаться. «Слушаю вас», — произнесла Синхё. «Вижу, твой спутник занят», — блеснул нахальной улыбкой парень. «Давай я его заменю». Синхё в ответ ничего не показала, потому что она не спутница Шина. В смысле, в том самом смысле, она некрасивое дополнение, и ей не нужно показывать верность. Синхё ощущала в груди уверенность, железобетонное основание, что она вольна поступить, как хочет. А хочет она, вон того, по мнению Сон Джуна, искусителя отсюда утащить по известному адресу. Хе, забавно. То есть это что, Шин теперь в роли развлечения? Синхё развеселилась, даже выпустила легкую улыбочку. Парень принял ее за поощрение, выпятил грудь. «Извините», — произнесла Синхё, и ушла. «Да, вот так, а ей не нужно ничего объяснять, не нужно отгораживаться сарказмом, при этом тщательно его дозируя, чтобы не обидеть всерьез. Она может, ха-ха, просто уйти, ей не обязательно здесь находиться». Шин, Синхё, дойдя до парней, кое-что сунула в карман пиджака парня. «Мне начинать ревновать?» Парень недоуменно посмотрел на нее, проверил карман. Сначала он пытался понять, что это ему положили, и даже начал доставать, а потом понял, его брови слегка приподнялись. «Действительно», — произнес Шин, — «Сон Джун, давай-ка на сегодня закругляться, дела назрели». На лице Ги отразилась досада, он с укором посмотрел на Синхё. Девушка лукаво улыбнулась в ответ. «Знаю я ваши дела», — пробурчал Сон Джун. «Завтра, что делаешь?» «О, извини», — произнес Шин, — «завтра у меня крайне серьезное мероприятие, крайне. Нужно пару человек убить, миллиардов 15-20 отжать, не могу. А когда сможешь, Дон Корлеоне Сеульский?» Шин выпятил подбородок. «Ты просишь меня о встрече?» – просипел он. «Но делаешь это без уважения». Сон Джун в ответ оскалился. «Созвонимся, мобильная сеть работает», – добавил Шин уже обычным тоном. «Немного позже. Пён Хо Ёны и Хе Дё Сок, я все же прошу прощения, господин Ёны», – склонил голову Шин. «Но время уже совсем поджимает. Мне было очень приятно». «Конечно, Шин», – благодушно ответил мужчина. «Госпожа Сок», – парень отдельно склонился даме. В сопровождении спутницы, Шин Кён направился к выходу. «Что же, Ён Ми была права», – произнес глава семьи. «Действительно, очень интересный молодой человек, перспективный. Ли вряд ли бы приблизили обычного», – негромко заметила Хе Дё Сок. «Вопрос меня интересует один», – заметил Ёны. «Он действует самостоятельно или по поручению? До сегодняшнего вечера я был уверен, что Кён в обойме Ли, а теперь у меня возникли серьезные сомнения». «Сайли, не главная ветвь», — заметила женщина. «Это еще мягко говоря, в такие времена, Хедё», — произнес Ёны, «и не главная ветвь может обрести немалое влияние, или вообще стать именно главной ветвью. Вопрос пассионарности. И вот я вижу весьма активного юношу, который, судя по его действиям, может и хочет занять высокое положение. Ну, хотеть начало было Хедё Сок, нет-нет», — покачал головой Ёны. «Я же говорю, по действиям». Шин Кён не только говорит, Сон Джун меня просил узнать про прошлое его друга, и там, не было ничего, что намекало бы на его контакты не только с Ли, а вообще с кем-то более-менее значимым, а теперь про его деятельность уже ничего не узнать. «Почему?» – удивилась Хе Дё. «Ли», – коротко ответил Ёны, – «они очень не любят, когда кто-то лезет в их дела. Син Хё, честно говоря, уже даже начало злиться». На выходе Шин зацепился языками с отчимом Сон Джуна. Потом еще и мать подключилась. Разговор был не особо понятен ей. Зато и Шин, и Пён Хо Ёны, а потом и Хе Дё Сок друг друга, похоже, отлично понимали, перекидываясь намеками. И вот, наконец, они спускаются по белым ступеням к ожидающему их лимузину. Водитель предупредительно открывает дверь, и настроение начинает раздвигать губы в улыбке. «Хорошо, как же хорошо!» В груди бьется дикий радостный вопль. Она специально устроилась не рядом, а напротив. Шин сел на сиденье, дверь отрезала мир, и этот долгий прием остался, наконец, позади. Долгий, так она считает. Син Хё, начал было Шин, и замолк, потому что говорить, когда твои губы заняты губами другого человека, несколько затруднительно. «Я чуть не начала хамить», — сообщила Син Хё после поцелуя. «Они что, не видят? Ну, ты хорошо держишь вид», — усмехнулся Шин. «Даже я, как ты заметила, не сразу понял намерений». «Ага, сам накачивал и не понял», — иронично спросила девушка, и не думая садиться обратно. Она вообще сейчас устроилась на коленях парня. «Ты же понимаешь», — улыбнулся Шин, — «точно отследить момент, когда уже все. Куда же мы поедем?» — улыбнулась Син Хё. «Ой», — она все-таки пересела обратно. «Шину же надо выдать целеуказание водителю. И где мы будем набирать высоту?» — спросил парень. «Заберем Джан Ди и решим», — улыбнулась Син Хё. «О», — слегка удивился Шин. «Что такое, босс?» Син Хё обрела насмешливый вид. «Во-первых, привыкайте. Во-вторых, тебе-то такое не в новинку». Джан Ди вышла из подъезда своего Кашивана. Разумеется, жила она в совершенно обычном студенческом общежитии. Да, лучше, чем в среднем по больнице, но все же Кашиван. И ее губы раздвинула довольная улыбка. «О, да, вот именно такого ей и хотелось, чтобы именно отсюда ее забрала дорогая, даже шикарная машина». Она сейчас кожей ощущала, как на ней скрестилось множество взглядов, недоумевающих взглядов, завистливых, очень завистливых взглядов. Напомним, это юг, в части понтов, крайне чувствительная страна, особенно среди молодежи. Джан Ди сейчас бьет по заветной мечте большинства, примавтора. Едва она вышла, как стоящий рядом с машиной водитель в строгом костюме открыл дверь. Еще один сюжет для черной зависти. И наружу выбрался. Это Шин. Джан Ди, если честно, не сразу узнала в стильно одетом и каком-то плакатном богатом красавчике Шина. А парень выдал характерную улыбку хозяина жизни. Такую, что Джан Ди захотелось обернуться и проверить, сколько таких же, как она, молодых девчонок в этот момент выпало из окон. Тонкость. Просто девочек для развлечения лично не встречают. Ей показалось, что в этот момент повисла абсолютная тишина, в которой раздавался лишь стук ее каблуков. «Джан Ди», — с теплом произнес Шин, и подал руку. Чувствуя внезапную легкую робость, девушка вложила свою ладонь в руку парня. И вот она внутри, здесь. Даже запах какой-то особенный. Атмосфера богатой жизни и знакомые духи. «Добрый вечер, подруга», — скалилась Синхё. «Как тебе антураж?» Джан Ди улыбнулась в ответ, а вот голос что-то отказал. Более того, к горлу подступил комок. «Джан Ди?» — слегка недоуменно спросила Синхё, а та глубоко вздохнула. За это время Шин тоже сел, дверь закрылась. «Вы чего?» — удивился парень. Просто Синхё наклонилась к сидящей слева от него Джан Ди. «Растрогали вы девушку, господин режиссер?» — улыбнулась Синхё. «А-а, приятно», — усмехнулся Шин. «Джан Ди, а тебе, как будет лучше, остаться здесь или переехать в квартиру?» Джан Ди совершенно круглыми глазами посмотрела на Шина. Синхё же покачала головой. «Мы еще даже в клуб не приехали», — укорила она парня. «Квартиру?» — сипло спросила Джан Ди. «Нельзя же, чтобы столь популярные, а, самое главное, мои исполнительницы жили в Кашиване», — выдал лукавую и довольную улыбку Шин. «К тому же, присылать лимузин к общаге — это как-то моветон». Это был тот самый клуб, в котором Шин впервые выступил на сцене со Сонго. Небольшой, в сравнении с тем же октагоном, конечно, но, видимо, он был выбран по принципу, чтоб было больше знакомых. Может, Синхё таким образом еще и проверяла, будет ли Шин скрываться, кто их, женщин, разберет. Скрываться Шин не собирался совершенно. Внутрь они прошли таким ордером, что у него в каждой руке было по даме. По пути к ложам, которые были вокруг танцпола, он перехватил парня, который, судя по утилитарной одежде, работал тут. Так и оказалось. И Шин загрузил его заказом. Все самое дорогое и в тройном комплекте. И пока они шли, их, разумеется, узнали. Еще бы, тут половина Сангюгвана, наверное, тусила. Хорошо, что хоть настолько безумной атаки зомби не случилось. Люди были заняты собственным развлечением, но приветствовали их бурно. Звали к себе. А когда они уселись в свободную ложу, диван полукругом возле круглого стола, к ним немедленно пожаловали выразить восхищение. В общем, когда официант подошел с заказом, ему пришлось натурально орать, чтобы его пропустили. Забавно, но уставленный коктейлями стол вызвал еще большее оживление, причем, больше у женской половины. Ах да, это же зримое воплощение успеха, причем, в случае парней, пардон, мужики, ну да, могем, хотя, да. Часть парней предпочли покинуть место триумфа другого самца, зато подтянулись другие. А да, девчонки, их только больше стало. Они сидели на диване, висели на спинке, и опять началось. Не так яростно, но к спине кто-то прижимался, в какую сторону голову не поверни, чье-то лицо. И Синхё, зараза, только ржет. А, минуточку, похоже, нас тоже, хех, разгоняют. Вот же змея. Шин даже слегка восхитился. Действительно, с Синхё нужно всегда помнить, это дама. В общем, лучшей кандидатуры на должность директора медиакомпании не найти. Разве что Дахаё, но та слегка занята. Ну, ладно, Шин, в ответ на невинно удивленный взгляд Синхё, усмехнулся. Заметьте, не он начал эту гонку. Конечно, заметили. Ответил он на вопрос о том, не обратили ли на них внимание большие медиакомпании. Вот, Синхё с Джан Ди сейчас снимают следующий клип. О, вау. Шин поднял руку, призывая ко вниманию. А знаете, кто рядом с ними будет работать? Понизил он громкость, притягивая внимание. Он накинул взглядом окружающих. Охо-хо, глаза горят. Как же, инсайды из мира, который им всем так нравится. Април, провозгласил Шин. И это не совпадение. Секундная задержка на понимание. И натуральный рев одобрения. Да-да, Синхё. Парень усмехнулся в ответ на изумленный взгляд Синхё и ошарашенный Джан Ди. Шин склонился к Синхё. «Завязывай, женщина», — негромко произнес парень почти в ухо девушке. «Если не хочешь, чтобы к директору КС Медиа встала очередь». Шин распрямился. «Так, вы же не думаете, что все эти коктейли нам, мы же сопьемся. Всем взять бокалы». И сам схватил ближайший, знакомый уже зеленого цвета коктейль. «Так, пора закругляться». Шин посмотрел на время. Охранник, кстати, тоже был тут, естественно, но умудрялся не отсвечивать. Кён выключил телефон и посмотрел на Юна. Тот сразу подошел. Шин передал ему смартфон. «Так, что-то мне надоело просто сидеть, дамы». Последнее Шин сказал натурально оккупировавшим его девушкам. И поднялся. Потянул узел галстука, стянул его с шеи. «О, стриптиз!» — хихикнула какая-то девушка. Шин подмигнул ей и принялся стягивать уже пиджак. Небрежно бросил деталь гардероба на то место, где сидел. «Синхё, Джан Ди!» — ухмыльнулся Шин, смотря на удивленных спутниц. «Я разогрею публику для вас. Надеюсь, вы не заставите меня одного отрабатывать?» Парень закатал рукава сорочки. «Дамы, прошу помощи!» — обратился он. «Мне нужно на сцену. Душа требует выплеснуть эмоции». Шин расстегнул сверху рубашку, а вокруг сначала было некоторое затишье, а затем парня, без лишних слов, прихватили под руки. Отряд из студенток и студентов Сангюгвана рыцарским клином уверенно рассек толпу. Как все-таки людям приятно находиться в толпе единомышленников, ощущать себя грозной силой, причастными. «Здорово, братан!» — оскалился Шин в ответ на удивленный взгляд диджея и, шагнув к краю сцены, заорал: «Сангюгван!» В ответ слитный рев довольных своими действиями молодых людей. «Раз аудитория не русская, а сон, пардон, беливер минус поставь, знаешь!» — крикнул Шин диджею. То кивнул в ответ и достал смартфон. В этот момент на сцену выскочил еще один парень. Судя по более парадному виду, это ведущий. «Опять ты?» — восклицательные и вопросительные знаки, хохотнул ведущий и, включив микрофон, обратился к публике. «Приветствуйте наших звезд». «Звезд, ага». Синхё и Джан Ди уже тоже возле сцены. Причем, с той стороны, откуда прибежал ведущий. «Опять же, Синхё, хрен ты отвертишься от директорства. Теперь я верю, Боаоль. Пусть пули неудач летят дождем. Пусть все, что позади, горит огнем. Не страшно ничего, теперь я верю. И да, это реально прихватывает. Когда на каждый твой жест толпа орет, беснуется». Студенты Сангюгвана, которых штырило от того, что на сцене один из них, выдавали в зал такой заряд энергии, что равнодушных остаться не могло. Когда заиграла эта мелодия, уже Шин удивился. Просто. Он даже начал искать взглядом Асон. «А-а-а!» На сцену вышла Синхё. Да, вечернее платье, при этом темное. Она в образ сейчас попала идеально. «Инслиепхе санктоме, индриам схецами, тхат воица в хичцал стоме, антспяк с мынами, антдайдриамагайн, форнов и финт, пхепхантамов пхеопераистхире, инсидем и минт». А на эту композицию, кстати, финальную, Шин спустился в зал. Первое начало, разумеется, Синхё. На фоне хора, она выдала призыв следовать за ней. Джан Ди в этот момент стояла спиной. «Я приведу вас, куда надо». Запульсировали басы в динамиках. И Джан Ди, развернувшись, начала укладывать слова в зал. Рубящие жесты, на красивом лице строгость и решительность. Она, действительно, сильно погружается. «Эй, Джан Ди!» Удивленно воскликнула Синхё. А подруга, буквально отпихнув ее, единолично завладела вниманием Шина. Поддернув юбку до самого пояса, она устроилась у парня на коленях. Широкое сиденье позволяло ей поставить колени по бокам от Шина. В общем, осталось только расстегнуть ширинку и вперед. Синхё, хмыкнув, подкралась сбоку, протиснувшись между парочкой и дверью, схватила руку Шина и завела ее к себе под юбку. Парень покосился на нее. Синхё в ответ осклабилась. Шин полетел спиной вперед от синхронного толчка и усмехнулся, оказавшись на кровати. Две дамы смотрели на него. На них не было ни ниточки, только серьги, браслеты. Синхё прищурилась, зло улыбаясь. Джан Ди облизала губы. «Хороши, чертовки!» Две хищницы грациозно забрались на кровать. Словно кошки, они подкрались к беспомощной жертве. Синхё впилась в губы. А Джан Ди, Шин слегка вздрогнул, ощутив губы на одном уже весьма напряженном органе. Воскресенье, около 8 утра, Шин вышел в гостиную номера. Юн был уже здесь, и не только он. Вместе с ним приехали Наби с Досом. «Спасибо», — произнес Шин, когда Наби, поднявшись, подала ему пакет с одеждой. Переодеваться здесь же он не стал, вернулся в спальню. «Ао», — с постели донесся сонный голос. «Дела, да», — Синхё блаженно улыбнулась. «Дела, май дарлинг, дела», — ответил Шин. «Как там?» — Синхё зевнула. «Причем, не стесняясь и не прикрывая рот, кого-то нужно убить, да», — добавила девушка. «Именно», — хмыкнул Шин. «А чего так рано? Люди творили дичь, старались», — ответил парень. «Я не могу заставлять их ждать». Он заправил рубашку в штаны, посмотрел на себя в зеркало, кивнул. Признаков вчерашнего веселья нет. В зеркале отражался подтянутый, чисто выбритый, свежий, полный энергии молодой хех, господин. Это Шин вчерашние перлы от Джан Ди вспомнил. В какой-то момент от нее поперла арабская тема, чтобы прям ее использовали, чуть не изнасиловали. Ну, у каждого свои постельные загоны. Зато с Синхё пришлось чуть не драться. Больше не секс напоминало, а схватку диких зверей. Да, по пути они Джан Ди изнасиловали. Все-таки придется, похоже, покупать вторую машину, произнес Шин. Синхё, сами доберетесь до дому, а то мне машина нужна сегодня. Вот как, значит, девушка вздохнула. Попользовался и теперь можно не ухаживать. Да, Шин улыбнулся. Что значит, не ухаживать? Поднял он бровь. Ты что думаешь, от меня можно взять и убежать? О, кстати, у меня же есть вторая машина. Вы не против микроавтобуса? Кстати, он и будет вас обслуживать. В смысле исполнителей. Заодно и, так сказать, обкатайте. Номер отца Лидона у вас есть? Разве он не на Стариксе ездит? Заинтересовалась Синхё. Как можно? Усмехнулся Шин. Чтобы я возил свою собственную, в смысле, айдолов на простом минивэне, Мерседес. Старикс я отдал Лидону. Значит, собственность, сощурилась Синхё. Айдолов, Синхё, айдолов, сделал невозмутимое лицо Шин. Я просто оговорился. Или проговорился, девушка откинула одеялко. А если собственность желает немедленного обслуживания, ты просто знаешь, что мне нужно идти, иронично произнес Шин, надевая пиджак. Поэтому так смело и провоцируешь. Если не готова дойти до конца, парировала Синхё, лучше не блефовать. «Доброе утро, сержант», – произнес Шин, говоря по телефону. Они шли по коридору отеля к лифтам. «Начнем веселье», – продолжил парень. «Принял, как всегда», – коротко ответил Джин, и отключился. Шин же отнял телефон от уха и набрал уже Хаджин. В этот момент они подошли к лифтам. Кнопку нажала Досом. «Доброго, Хаджин», – заговорил Шин, когда в динамике раздался голос Бин. «Сделаем это?» «Да, мы готовы», – деловито ответила адвокат. «Там, где и планировалось, будем работать». «Там, да», – ответил Шин, заходя в лифт. «В Хюнди это важно». «Понятно, выезжаем тогда», – ответил Хаджин. После завершения разговора, парень набрал следующего абонента. «Ну», – голос Хюнди был хмурый, если не сказать угрюмый. «Хаем», – и Шин нахмурился. «А дай-ка мне Хичон». «Да спала, я спала», – рисковато ответила Сюн. «Она спала», – послышался голос Хичон, – «и поела». «Ну, ладно», – оттаял парень. «Эй, вообще-то, это моя компания», – возмутилась Хюн Ди. «Так давай, выдвигайся», – ответил Шин. «Я уже дал отмашку остальным». «Поняла», – ответила Сюн, и бросила трубку в манере Джина. Шин покачал головой, выключил телефон и убрал его в карман. «Чхоль Су», – произнес Шин, обращаясь к охраннику. «Тебе нужно найти напарника». Юн, стоящий перед Кёном, покосился через плечо. «Иногда мне будет нужно много работать», – произнес Шин. «Сам понимаешь, сохранять бдительность больше 12 часов невозможно». «Тогда», – заговорил Юн, – «я бы порекомендовал еще двух». «Или так», – кивнул Шин. «И вообще нужно присматривать еще людей. Это только пока охранять нужно лишь меня. Впоследствии, вот Досом и Наби тоже потребуется. Их будут видеть рядом со мной. Сам понимаешь». «Да, господин», — склонил голову Юн. «Сержант, Джин Ним думал, чтобы создать специальный отдел». «Да, я знаю», — ответил Шин. «А ты теперь видел специфику и был офицером. Текущую должность рассматривай, как стажировку». Юн ответил не сразу, а потом молча кивнул. Йон Бо Джин, старшая на ресепшене, прибыла на работу утром по вызову, и тут же ее вежливо припроводили для беседы. В кабинете Йон Бо встретилась с директором Сюном. Беседа вышла короткой. Хюн Ди Сюн задала несколько вопросов, выясняя слухи, но Йон Бо намеренно избегала даже узнавать их. После беседы директор распорядилась, чтобы Йон Бо лично сегодня работала на ресепшене вместе с дежурной сменой. Недоумевая, Йон Бо, конечно, выполнила распоряжение и лично, своими собственными глазами, наблюдала происходящее. В здании начали прибывать другие сотрудники. Их встречали крепкие парни в черной форме, с такими же нашивками, как и у тех, кто сменил прежних охранников. Только сегодня этих парней было как-то очень уж много в этом здании. Входящих принимали почти напротив стойки ресепшена. Далее им зачитывались пункты из правил компании, согласно которых охрана имела право силой удерживать сотрудников, и прибывших куда-то уводили. Обратно еще никто не прошел, а ближе к 11 приехал Ви Чан Кей, главный энергетик. Он, с презрительно досадливым выражением на лице, пошел сразу к стойке. Вызывали на работу именно девочки с ресепшена. Йон Бо, даже не дойдя до стойки, Громко и раздраженно заговорил Кей. Что тут случилось? А дальше произошло ровно то же, что и с остальными. К главному энергетику подошли двое крепких ребят и молодая девушка в хорошем костюме. «Господин Ви Чан Кей», — заговорила она, — «вы должны проследовать с нами». «Что? Вы кто Йонбо? Почему в здании посторонние?» Голос мужчины был по-барски небрежителен. «Господин Ви Чан Кей», — девушка чуть повернулась, и на ее груди Йонбо увидела бейдж, белая табличка с именем Се Ин Сюань, и ниже адвокат, а третьей строчкой Хита Инг. «Согласно контракту, который заключен с вами», — произнесла адвокат, «и правилам компании Сюн Инвест Билдинг, директор может отдать распоряжение охране задержать вас до выяснения обстоятельств». «Каких еще обстоятельств?» Йонбо увидела, как изо рта Кея вылетела слюна. «Что вы несете? Вы не имеете права. Какой-то бред. Все. Если Сюн так нужно, пусть сама ко мне». В этот момент двое парней подхватили мужчину под руки и завернули конечности за спину. «Господин Ви Чан Кей», скучающим тоном произнесла адвокат, «обратите внимание, вон там сидят сотрудники прокуратуры. Уверяю вас, вы не захотите беседовать с ними в комнате допроса. Следуйте за нами, иначе вы будете переданы им. Вы поняли меня?» Девушка кивнула охранникам. Те отпустили Кея. Тот одернул пиджак. «Значит, вот так?» — презрительно произнес он. «Сюн совсем. Что же, мне нужно позвонить. Заберите телефон», — распорядилась Се Ин Сюань. «Господин Кей, лучше вам отдать его самому. Это нарушение закона», — воскликнул Кей. «Если вы надеетесь, что сотрудники отреагируют, то вы еще глупее, чем кажетесь», — насмешливо заметила Сюань. Примерно такую же картину Йонбо наблюдала, когда приехал Сюй Вайло. Только главный строитель истерил больше. Ну, он известен своим склочным нравом. Охранникам пришлось самым его обыскивать, а потом уводить к лифтам. Старик Хо, когда к нему подошла адвокат, другая, но из той же компании, не проронил ни слова. Он молча сдал телефон, кнопочный, кстати, и также молча проследовал за встречающими. А вот Хэ Джуна Пака привезли. Около часа дня двое охранников ввели скрюченного главного инженера в здание, а встречала его женщина лет 30, тоже из Хита Инк. Но, как показалось Йонбо, она вела себя куда увереннее. «Господин Пак», — насмешливо заметила женщина, — «и что это вы пытались сделать? Что за гонки по пересеченной местности? Вы хотели сами попасть в полицию? Я буду жаловаться в прокуратуру», — просипел Хэ Джун Пак. «О, не волнуйтесь», — произнесла адвокат, — «вы непременно и прямо сегодня туда попадете. И я уверяю вас, попытка скрыться вам непременно зачтется. Я об этом позабочусь». Женщина кивнула охранникам. Ругающегося сквозь зубы главного инженера увели. Адвокат последовала за ними. «Санбэ», — тихонько заговорила Чон Нан, — «а что вообще происходит?» И хоть Йонбо и не приветствовала распускание сплетней, она вздохнула и заговорила. «Не видишь?» — сухо произнесла она. «Директор Сюн наводит порядок. То есть, Ло теперь. Насчет Сюй Вайло у Чон Нан пунктик. Этот мерзкий тип каждый раз, проходя мимо, не упускал возможности поиздеваться, пользуясь своим положением. Понятно, чего добиваясь от молодой и красивой девушки». Поэтому Йонбо усмехнулась. «Да, похоже, в ближайшее время ему будет сильно не до того», — ответила она. Около 2 часов дня. Кабинет директора Сюн. Первое, что видели доставленные на разговор топ-менеджеры, это сидящую в приемной за своим столом Джу Вон Шен, как будто она и не увольнялась. Это был первым подготовительным этапом к разговору. Второй этап наступил, когда главный инженер Хэ Джун Пак вошел в кабинет и на месте директора Сюн увидел молодого крепкого и высокого парня, хорошо одетого и свободно устроившегося в кресле директора. «Проходите, господин Пак», — пригласил парень. «Незачем стоять у двери». Хэ Джун Пак прошел через большой кабинет к директорскому столу. «Кто вы?» — процедил он. «Я...» — парень слегка усмехнулся. «Я ваш благодарный друг, господин Пак. Именно благодаря вашим действиям госпожа Сюн была вынуждена искать поддержки, и она ее нашла. Как видите, за нее пришлось заплатить». Парень жестом намекнул на то, где он сейчас сидел. «Но госпожу Сюн эта плата вполне устраивала», — продолжил парень. «Позвольте представиться. Шин Кён». Хэ Джун, так и не садясь, подождал, чтобы парень назвал свою должность. Не дождавшись, он нахмурился и все-таки присел на стул. «Женщины», — произнес Кён, — «на пути мести они готовы пожертвовать буквально всем, но своего госпожа Сюн добилась, и теперь ее проблемы стали моими проблемами». Парень повернулся в кресле боком, посмотрел в окно. «Скажите, господин Пак», — заговорил он, — «я понимаю, вы воспользовались слабостью собственника, но неужели вы не подумали о том, что рано или поздно за это придется ответить? О чем вы?» — процедил главный инженер. «Господин Пак», — насмешливо произнес парень, посмотрев на собеседника, — «давайте не будем играть в непонимание. Ваши подельники, Сюй Вай Ло, Ви Чан Кей, пели, как соловьи весной. Стоило только намекнуть, что им грозит организация мошеннической группы. А уж госпожа Су Бин Чой не просто рассказала, но и подтвердила фактами, что вы состояли в сговоре. Ей очень не хотелось провести остаток жизни в тюрьме». Хэ Джун Пак молчал, при этом лихорадочно соображая, что говорить. «Чтобы вам плодотворнее думалось», — произнес Кён. «Скажите, вы идиот, вы лично, вы никогда не думали о том, что у налоговой службы появятся вопросы к вашим детям? Вы полагали, что отмывая деньги через строительство, вы надежно скрыли источники дохода? Так сейчас на фирму к вашему сыну придут налоговики и попросят показать документацию, например, первичную по закупкам стройматериалов. У вашей средней дочери поинтересуются, на что она живет, не работая, а у младшей спросит, когда она прибудет в страну, на какие же деньги она путешествует. Ну, или ей придется, как дочери господина Хо, скрываться всю жизнь в другой стране». Кён подождал ответной реплики, но Хэ Джун Пак продолжал молчать. «А на записи вы вели себя куда бодрее», — произнес парень. «Даже смеялись над директором Сюн. Что вы хотите?» — выдавил Хэ Джун Пак. Кён вздохнул. «Видите ли, в чем дело?» — произнес он. «Хюн Ди Сюн желает крови. Такова наша с ней договоренность. К сожалению, двоим фигурантам удалось скрыться. Но ничего. И господина Гана, и господина Хай так ждет весьма незавидная судьба. Насчет госпожи Су Бин Чой я уже выполнил обещание. Кстати, вам немного повезло. Я имею в виду вас троих. К вам у госпожи Сюн наименьшие претензии. Вот у господина Чой Йон Хо ситуация совсем печальная. И я понимаю госпожу Сюн. Он использовал ее доверие. Так вот, я предлагаю вам воспользоваться ситуацией. Главного администратора я усажу наглухо. С ним никаких бесед вестись не будет. Все, что на него есть, будет задействовано. Прокурорские выдадут ему по максимуму». Хэ Джун Пак ощутил, как у него в буквальном смысле нагрелись мозги, пока он разбирался со сказанным. «Ган, адвокат, мать даже не пожалела. Хо наглухо, что?» Пак сглотнул. «Что мне нужно сделать? Заинтересовать?» — равнодушно ответил Кён. «Меня, госпоже Чой, это сделать удалось. Только учтите, что она выдала многие ваши схемы, в том числе, и способы увода средств. Так что немало счетов уже под контролем прокуратуры. Но, что я, гарантии, вы серьезно хотите оказаться главным в мошеннической схеме?» — насмешливо спросил Кён. «И нет, избежать наказания не удастся. Мы сейчас беседуем с вами только потому, что я надеюсь приобрести личные преференции. Только поэтому. Мои адвокаты собрали столько материала, что можно доказать, что вы лично заходили в этот кабинет и брали деньги из сейфа. Но вопрос, кто осуществлял общую координацию, кто вообще начал это делать, остается открытым». Хэ Джун Пак выпрямился, поднял подбородок. «Сколько?» – спросил он с каменным лицом. «Все, господин Пак», – по губам парня скользнула надменная усмешка. «Вы передадите мне вашу недвижимость, переведете все ваши деньги. И прежде, чем вы начнете торговаться», — Кён наклонился, — «обвинение, которое сейчас вам рисуют, это до 17 лет», — произнес он. «Мне же ничего не стоит отдать команду, чтобы некоторые материалы, которые показывают, что именно вы взаимодействовали с господином Ха и госпожой Чой, придержали. И главным виновником, по факту регулярных мошеннических действий с договорами, стал господин Хо. Вы получите где-то 7-8, и у вашего сына останется его строительная компания. А если нет, то прокурорские непременно будут копать в эту сторону. И не нужно надеяться на связи. Делом занимается прокурор Сюн». Парень усмехнулся. «А после столь блестяще проведенного дела он наверняка пойдет на повышение», — добавил Кён. «Целая группа. Миллиардные махинации. Уверен, прокурор Сюн уже к концу года окажется в центральном управлении». Стук в дверь. В кабинет заглянула Джу Вон Шен. «Господин Кён», — произнесла женщина, — «приехал прокурор Сюн». «Времени немного, господин Пак», — произнес Кён и поднялся. «Джу Вон, посиди с господином Паком. Если он решится, вызови Хаджин». «Да, господин Кён», — поклонилась Джу Вон. «Третий этап, тень». «Джу Вон», — негромко произнес Хэ Джун Пак, Когда прошло минут 5 после ухода Кёна, этот, откуда, женщина посмотрела на бывшего коллегу, Ли, еле слышно ответила она, дернув щекой, и вот теперь у главного инженера сложится пазл, почему вдруг уволилась Бжувон, по какой причине столь лояльны прокурорские, откуда появились такие резкие охранники, не надо людям ничего рассказывать в точности, достаточно намекнуть, а все остальное они придумают сами, почему Сюн так уверена, что все пройдет, как нужно, ну, так она точно знает, к кому обратилась. Хэ Джун Пак опустил голову. Бжувон, вызови кого там нужно. Административный отдел. Кабинет Чо Йон Хо. Хозяин кабинета стоял у окна и курил. Сейчас было особенно заметно, что господину Хо очень много лет. Морщины прочертились еще глубже. Кожа сделалась какой-то желтоватой. Или это так свет падает? Пепельница была полна окурков. Да, Бен Ду, негромко произнес Чо Йон Хо. Хюн Ди, твоя дочь. Хо, достаточно было проверить стационарный телефон, чтобы понять, насколько все серьезно. Трубка молчала. Компьютер был также отключен от сети. Фактически, его заперли в его собственном кабинете. Дверь открылась. Старик покосился. В кабинет зашла Хюн Ди. Лично. Одна. Дядюшка Хо. И вот та самая девочка, которая прибегала сюда лет с 12. Зашла, как, возмездие. Хюн Ди прошла к столу. Села на стул, боком к столу. Поставила локоть на стол. Я до конца не верила, произнесла Хюн Ди. Не хотелось верить, а в первую очередь нужно подвергать сомнению тех, кто рядом, заметил Хо, продолжая дымить. Как выяснилось, даже тех, кто тебя родил, произнесла Хюн Ди. Зачем, не спрашиваю. Мы уже все выяснили. Все? Спокойно спросил Чо Йон Хо. Да, тоже ровно ответила Сюн. И я уничтожу жизнь всех, в том числе и Рочхэ. Хо ничего не ответил. Только желваки вздулись. Он буквально воткнул недокуренную сигарету в пепельницу. Сунул руки в карманы брюк. «Могу я попросить?» – произнес он. «Хотя бы Рочхэ». «Нет», – ответила Хюн Ди. Старик поиграл желваками. «Какой смысл в такой месте?» – произнес он. «Виновен я. Готов это признать. Мне не требуется признание», – холодно ответила Сюн. «Одних договоров хватит с избытком. А с учетом того, что рассказали те трое, свалили все на меня», – верхняя губа Чо Йон Хо вздернулась в презрении. «Разумеется», — ответила Хюн Ди, — «нельзя работать с идиотами». Сейчас Сюн напомнила старику его же слова. «Они кичливы, трусливы и готовы предать за пару вон», — продолжила Хюн Ди. Чо Йон Хо слегка усмехнулся. «Что же, рад, что я смог дать тебе пример», — ответил он. «Пусть и в таком виде. Искренне надеюсь, что ты сможешь вернуть остальные здания. Хотя бы так я смогу оправдаться перед твоим отцом». «Уже», — ответила Хюн Ди. Старик посмотрел на бывшую воспитанницу. «Моя мать призналась в убийстве», — произнесла Хюн Ди. «На Муган и Чо Сон Ха в бегах». Чо Йон Хо покачал головой, невесело усмехнулся. «Истинная радость учителя», — произнес он, — «когда ученик его превосходит». «Хюн Ди, нет, бесполезно пытаться пройти через ностальгию», — холодно ответила Сюн. «Ваша дочь либо вернется в республику и ответит перед законом. Обещаю, в том случае, если она это сделает добровольно, передаст мне все деньги, которые были ею получены, я не стану доводить до конца. Либо Рочхэ до конца жизни будет бегать, без денег. А Таиланд, это не самое приятное место для нищей жизни». Старик пару мгновений соображал. «Мне нужно позвонить», — произнес он. Хюн Ди достала смартфон. «На громкое под запись», — произнесла она, пододвигая аппарат по столу в сторону старика. «Конечно», — кивнул тот, — «около 3 часов, там же». Доктор из прибывшей медицинской бригады распрямился. «К сожалению», — произнес он, — «уже ничего нельзя сделать. Причем, даже если бы помощь оказали сразу, полагаю, смерть была практически мгновенной». Хюн Ди, стоящая у окна, смотрела на лицо старика, а оно было, Чо Йон Хо, такое ощущение, улыбался. «Да, конечно», его скривило сразу после звонка дочери. Характерная улыбка при инсульте. «Но, для старика это сейчас реально лучший выход. Госпожа?» – спросил доктор. «Забираем?» «Конечно», – ответила директор. «Устанавливаю время смерти», – произнес доктор, посмотрев на часы. 2:53. Глава 8. Воскресенье, 13 мая. Поздний вечер. Особняк Хюн Ди Сюн. Микроавтобус Мерседес остановился возле дома. Хюн Ди окончательно определилась с тем, какая ей нужна машина для служебных поездок. Фактически, микроавтобус был превращен в небольшой кабинет. Пересаживаться снова в Генезис Сюн категорически не желала. К удобствам привыкаешь быстро. Кроме того, это фишка. Дверь плавно отъехала в сторону. «Директор?» – спросил охранник. Хюн Диджи посмотрела на дом. «Да», – произнесла она. Она поднялась с кресла, вышла из микроавтобуса. В сопровождении охранника Хюн Ди дошла до калитки. И снова это странное ощущение, как будто она сюда пришла впервые. Более того, словно она сама стала другой. Или это не ощущение, а так и есть. Хюн Ди дошла по дорожке до двери. Теперь не нужно было доставать ключи. Заботами Шина теперь достаточно приложить палец к сенсору. А еще во двор, как и во все стороны от дома, смотрели камеры. Шин опасался неадекватных реакций со стороны бывших коллег и родственников. Так и не пригодившаяся подстраховка. События пошли слишком быстро. И, в отличие от оппонентов, им не надо было раздумывать. План был составлен, оставалось только слегка его подкорректировать и задействовать. Получается, попытка устранить. Это было их единственным шансом. Кивнув охраннику, Сюн взялась за ручку двери. Под еле слышный писк вошла внутрь. А ведь Шин не просто так ускорился. Да, до этих могло дойти, что либо они меня убирают, либо садятся. Но времени им не дали. Только Хэ Джун Пак смог что-то сообразить и попытался скрыться. Остальные до последнего не догадывались, что уже все. Интересно, почему Чой Йон Хо все-таки приехал? Понял, что все равно не удастся увернуться. Теперь уже не спросишь. Хюн Ди вздохнула, небрежно скинув обувь, прошла в коридор и остановилась, огляделась. Переделать? Пошла у нее мысль. До этого момента она лишь переставляла мебель, да еще ванную себе по вкусу оборудовала. А так дом остался именно таким, каким сделал его папа. Своего рода память или напоминание. Посмотрела Хюн Ди с иного ракурса. Вот сейчас она совершенно не чувствует никакой ностальгии. Это просто дом, здание. Возможно, вся окраска была связана с целью вернуть бизнес. Хюн Ди повернулась, посмотрела на дверь. Нет, решила продавать. «Надо продавать», — подумала она. «К тому же, да, хочется, чтобы все было по-моему, чтобы хэтик ультрамодное, хотя, последнее еще поглядим, но вот лужайку перед домом, где будет неплохо проводить вечеринки, в смысле, приемы, да, так-то надо уже это предусматривать, с учетом того, куда ведет эта дорожка, кто это еще?» В кармане пиджака завибрировал телефон. «Хичон, има», — буквально зазвенел ее голос. После тишины он реально был звонким. Хюн Ди поморщилась и чуть отодвинула телефон на ухо. «Хичон, все в порядке, если ты по этому поводу», — ответила она. «Но ты, все же, те таблетки выпей», — произнесла Хичон. «Хорошо», — Сюн вздохнула. «Все же, врачи, они в первую очередь, именно врачи, даже если и только учатся». «Хорошо», — покладисто ответила Хюн Ди. «Я выпью. В самом деле, не надо Шина к этому привлекать». «Ладно, ладно, има», — хихикнула Хичон. «Ой, а у вас все в порядке?» «Ну, с делами?» «Нормально», — ответила Сюн. «Были проблемы, но как без них? Сейчас где-то мама должна». «Она уже дома», — ответила Хичон. «Да, ну и хорошо», — улыбнулась Хюн Ди. «Спасибо, Хичон», — произнес Шин. «Но ты присмотри еще, ладно, типа, к маме на работу приди и все такое». Шин усмехнулась девушка. «А ты всегда такой заботливый, а что, хочешь на себе ощутить?» Иронично спросил парень. «Я не против». С той стороны повисла пауза. «А еще ты бываешь слишком прямолинеен», — укорила девушка. «Что поделать, характер уже иначе не сложишь», — хмыкнул Шин. «Так что, присмотришь?» «Конечно», — уже серьезно ответила Хичон. «Это только кажется, что всего лишь нервы. Многие серьезные расстройства с этого и начинаются. Вот-вот», поддакнул Шин. «А мне Хюн Ди нужна бодрая, здоровая и полная сил. А ты потом сможешь указать в своем резюме, что наблюдала саму Сюн». «Саму?» «Не поняла Хичон». «Пока это имя не слишком известно», усмехнулся Шин. «Но, поверь, лет через 5, просто факт родственной связи будет вызывать у окружающих жгучий интерес. И у тебя будут спрашивать, каким боком ты относишься к Хюн Ди». «Да», хихикнула девушка. «Ну, это же неплохо». «О, да, это будет очень неплохо», — заметил Шин. «Даже замечательно. Доктору Сюн будет очень выгодно носить такую фамилию». Закончив разговор, парень убрал телефон во внутренний карман пиджака и откинулся на спинку сиденья. Устал он все-таки не шутейно, поэтому даже прикрыл глаза. Лимузин мягко покачивался. «Шин», — заговорила Наби, сидящая напротив. «Да, Наби», — не открывая глаз, произнес парень. «Я, конечно, специально не узнавала», — произнесла она, «но раз уж видела документы, это же очень большие деньги». «Вы эти документы видели потому», — ответил Шин, «что являетесь доверенными лицами, то есть рассказывать про это никому не надо». «Это естественно», — заговорила уже Досом, сидящая рядом с Шином. Причем в ее голосе проскочила еле заметная обида. «Но там было очень много», — снова заговорила Наби. «Не один миллиард, как мне показалось, и даже не один десяток», — спокойно произнес Шин. Он открыл глаза, посмотрел на девушек, улыбнулся. «И вы видели только те деньги, которые, на финише, уйдут лично мне», — заметил он. «Итоговая сумма, там значительно больше», — он усмехнулся. «Простите мне небольшой эпизод тщеславия», — произнес Шин. «Но им я обрисовал будущее и для вас, причем, в нескольких вариантах развития событий». «В нескольких», — слегка удивилась Наби. «А кто недавно спрашивал меня про детей?» — иронично поинтересовался парень, приподняв бровь, и по его губам скользнула довольная улыбка, при виде легкого смущения девушки. «Вечно ты так», — проворчала Наби, уведя взгляд в сторону. «Я хочу, чтобы вы были уверены в будущем», — произнес Шин. «Раз уж вы избрали такой путь, я вообще ничего не выбирала», — несколько рисковато произнесла Досом. «Я была уверена изначально, и мне не нужны. Эй-эй», — Шин повернул голову к соседке. «Тебе, может, и не надо, но надо мне. Знаешь, как приятно». Досом посмотрела в глаза, слегка улыбнулась, немного лукаво, кивнула. «Я тоже даже не сомневалась», — воскликнула Наби. «Я уже забыла, хи-хи, когда на цены смотрела. Только машина эта, что такое, не нравится, купим другую». «Не-не, нравится», — забеспокоилась Наби. «Просто, я выхожу из нее, а на меня пялится, прям, ну, это, глаз не сводит, словно я айдол какой-нибудь». «Наби, ты это айдолу и говоришь», — насмешливо заметила Досом. «Я такой айдол-то», — усмехнулся парень. «Кашиванский, в следующих клипах ты побольше будешь представлен», — улыбнулась Досом. «Так что, думаю, будешь вполне на уровне». «Вот-вот, поэтому я задумался, надо ли мне это», — вздохнул Шин. «Так-то я уже интерес практически удовлетворил». «Ага», — хмыкнула Наби. «Практически». Шин сделал вид, что не заметил подводного смысла этой реплики. «Шин», — заговорила Досом, — «а ты теперь из Кашивана?» «Нет, Досом», — ответил парень. «А знаешь, почему?» «Не хочу. Мне надо, хех, дочь замуж выдать. Да и вообще, мне просто нравится так жить. Я же не обязан соответствовать чьим-то ожиданиям». «Ну, так-то да», — задумчиво произнесла Наби. «А если кому-то не нравится, пусть сначала столько же заработает». «Во, умница, Наби», — улыбнулся Шин. «Так и буду парировать. Но пару квартир я куплю, даже три, и чтобы недалеко». «Три?» — с интересом спросила Досом. «В одну Ольгу с Лидже-Вуном заселю», — ответил Шин. «Пусть пока поживут, до армии Лидже. А еще две?» — поинтересовалась Наби. «О, кстати, а может и вам?» Досом отрицательно замотала головой. «Нет, Шин», — произнесла Наби. «Нам тоже нравится наш Кашиван. Ну, а родственники?» — спросил Шин. «Досом, может твоей маме в Сеул переехать?» Та задумалась. «Мои не захотят», — улыбнулась Наби. «Они от меня помощь-то приняли. Я уж думала поехать и устроить скандал. К счастью, наш в смысле, их старый фургончик совсем сломался. Вот я и попросила Чин Джона Си купить другой». «Но купить», — пробормотала Досом. «Досом, не начинай», — произнес Шин. Девушка вздохнула, а потом ее лицо сделалось суровым. «Не буду», — твердо ответила она. «Я поняла, и да, я бы хотела. Вот и начинай подыскивать», — произнес Шин. «Специалистов у нас в достатке. Более того, вот ты и займись квартирами. Две, для Синхё и Джан Ди, одна для Ольги, чтобы не сильно далеко от нас, в пешей доступности, для твоей мамы. Ну, тут сама решай, и ее оформишь на себя. Кого привлекать для оформления тоже, думаю, догадываешься». Шин, задумчиво произнесла Наби. «А Синхё, это же способ удержания, да?» Парень усмехнулся. «Если человек решил разорвать отношения», — ответил он, — «его вряд ли остановит выселение. Но вкинуть грузик на весы до решения — это полезно. Но если человек в принципе задумался», — заметила Досом, — «это уже...» «Досом, у нас же не секта», — слегка укорил Шин. «Людям можно думать о других вариантах. Я бы даже сказал, они обязаны думать, чтобы выбирать лучший вариант, то есть меня. А вот таких Наби и Досом лучше никому не показывать. А то и вправду посчитают их сектой». «Ничего себе улыбочки, Кашиван. Квартира Юхи Лим. Сестры Сон пришли, неся с собой два противня с пирогами. По пути Санен обещала одному кобелине кары небесные и муки земные. Сора успокаивала сестру тем, что они потом отомстят. «Папа же хотел, чтобы мы были очень хорошими», – нехорошо улыбалась младшая. «Вот и покажем, что мы крайне довольны выбором. И не только мы». «В смысле?» – с интересом спросила Санен. «Ну, а чего только нашего папу шокировать?» – оскалилась Сора. «Чжи-вон, думаю, подыграет с удовольствием. А-а, у-у-у, Сора, Чжи-вон-то подыграет». Они поставили подносы на деревянные подставки на столе. «Потом не надо будет медиков на прием вызывать», – Сора в ответ захихикала. «Ты представь лица директоров. Какой-то незнакомый парень. И вот такая подача». Санен задумалась. «Слушай, а мы какие-нибудь движения этим не вызовем?» – задумчиво спросила она. «Если бы не было Чонеля, могли», – рассудительно заметила Сора. «А так, мне кажется, даже, наоборот. Мне вообще думается, что папа для этого такое и задумал. Посмотреть подводные течения». В этот момент Лидон водрузил на стол кастрюлю. «Господин директор», тут же переключилась Санен. «Осваивайтесь». «Да», спокойно и с улыбкой ответил парень. «А что?» «Нет, ничего», улыбнулась Сора. «Завидно, Лидон, а друга своего ты что не можешь на путь правильный наставить?» вмешалась Ким. «Лидон, не общайся с этим кобелем. Его все равно проще убить, чем перевоспитать». Лидон на это развел руками, ухмыльнувшись. «Убивать нельзя», вздохнула Сора. «Он нам кое-что должен». Юхи Лим смотрела на молодежь, и по ее губам проскальзывала улыбка. «Шин, опять все из-за него». Юхи смотрела на дочь, на ее уже почти мужа. «Семья. Примерно вот так она, Юхи, хотела проводить свою молодость, чтобы друзья собирались за одним столом, шутили. Да, у нее самой не вышло, и она должна бы завидовать, но сейчас у нее на душе, как будто играет тихая музыка, спокойная, плавная, с нотками грусти, но светлая. Кто знает, как должно быть лучше. Возможно, все, что было, оно случилось ради вот такого. Лидон с Ким собираются жить тут, а, значит, вскоре в этой квартире вновь будет раздаваться детский смех. Да, сначала, конечно, плач, и бабушке придется посидеть с внуком или внучкой, пока родители учатся, работают. И, наверняка, будут моменты, когда захочется отдохнуть, но, Юхи улыбнулась, изменилась твоя жизнь. «Но кто сказал, что в худшую сторону?» «Да вы чего?» Восклицательные и вопросительные знаки, возмутилась Ким. «А что такого?» Усмехнулась Сора. «Это же логичное продолжение. Лидон, ты что, не хочешь детей?» «Почему не хочу?» Совершенно спокойно откликнулся парень, которому уже выдали кусок пирога. «Ну, да, мальчик большой, его нужно кормить». Юхи как-то спросила Шина, может ли быть такое, что Ким просто нашла себе успокоение в Лидоне. Не получится ли так, что потом? Любовь прошла, Юхи, ну, наверное, я это проверил, ответил Шин. Это первое, что я подумал. Большинству девочек нравятся плохие парни, такова природа. Вопрос в том, что нравятся они до тех пор, пока нет личного опыта. Но это не суть, нравятся не плохие, а те, которые командуют другими, сильные, наглые. Да, это чуть не животные инстинкты, но вот так. А теперь посмотри на Лидона. Здоровый, сильный, может без особых раздумий засветить. Командует. Не утонченный мальчишка, а уверенный в себе мужик. И я, прости за подробности, не дал им быстро переспать. Они проверили свои чувства. Вот, воскликнула Сора. Чего вы ждете? А можно мы сами решим этот вопрос? Ядовито осведомилась Ким. Сами-то чего ждете? А, Юхи улыбнулась. И тут же поморщилась. Опять изжога. Она повернулась, подошла к шкафчику, достала таблетки из маленького пластикового контейнера. «Эй, Ким!» – удивилась Санен. «А чего?» – язвительно откликнулась та. «У вас-то денег хватает. В чем проблема? Этот, сегодня, похоже, опять себе нагреб. Ну и, я, наверное, пойду», – пробасил Лидон. «Покурю. Ты же не куришь?» – удивилась Ким. «Слушать про другого мужика мне тоже не нравится», – усмехнулся парень, поднимаясь. «И тем более не хочется узнать какие-то ваши тайны». «Так, никаких улиц», – постановила Ким. «Знаю я здешних. Вон, в гостиной посиди, телевизор посмотри». «Ну, или так», – согласился Лидон. Парень ушел с кухни. «Так что», – хитро сощурилась Ким. «Кто из вас будет первый?» «Первый», – нахмурилась Сора. «Вам нужно все подробно описать», – осведомилась Ким. «Кто будет с животом ходить?» Юхи Лим налила себе воды в стакан, закинула в рот таблетку. Для этого необходимо произвести определенное действие, произнесла Санен. Причем, абсолютно спокойным тоном. Чё? Удивилась Ким. Она нагнулась ближе к столу. А вы что, не? Тихо спросила она. С течением времени выяснилось, ответила Санен, что репутация, это еще не значит, что все именно так, как думают. Чего? Не поняла Ким. Он не любит иногда поумничать, заметила Сора. Хотя насчет Синхё я уверена, на 99%. Вы о чем сейчас? Все еще не понимала Ким. Санен жестом подозвала Ким и, потянувшись, сказала ее что-то на ухо. Ким после этого порозовела. Ну, да, ответила она. А если бы сразу случилось? Спросила Санен. Было бы. Ким задумалась, хмыкнула. И что? Типа, Шин. Санен вздохнула. Если бы ему было без разницы, лишь бы сунуть, произнесла она. Так в чем проблема, особенно сейчас? Нет, этот ему надо мозг, это самое. И Юхи бы сейчас поддержала Санен, но это будет слегка неудобно. Но она права, Шину просто переспать не надо. Фух, в горле снова начало жечь. Надо, наверное, сходить к врачу. И тут она замерла. Мам, да не может быть. Юхи стояла, прислушиваясь к себе. Мы же никогда. Мам, ты чего? А, обратила внимание на дочь женщина. Что-то случилось? С тревогой спросила Ким. Случилось? Нет, конечно, нет, все в порядке. Юхи натужно улыбнулась. Я сейчас, я же недавно покупала. Неужели просроченные? И Юхи Лим быстрым шагом покинула кухню. Как ответственная женщина, Юхи купила тесты. Правда, она при этом думала не о себе. Да как она могла такое о себе подумать? Закрыв крышку унитаза, она села, держа в руке полупрозрачный пластиковый стаканчик. Некоторое время смотрела на жидкость в нем, вздохнула. Ама, только бы не это, пробормотала она. Она прекрасно понимала, Шин не даст ничего сделать с ребенком. С чего бы ему так поступать? Деньги у него есть, ответственность взять не побоится. Вчера Юхи, так вышло, услышала разговор Наби с Досом, когда те вечером приехали. Те тоже обсуждали такую же проблему. И что ответил на это Шин? Выдохнув, словно перед прыжком в пропасть, Юхи повернулась, поставила стаканчик на бочок унитаза, а потом достала из кармана халата небольшую коробочку. Достав упаковку, Юхи открыла ее. Выждав положенное время, женщина закрыла колпачком наконечник теста, который окрасился в розовый цвет, положила тест на бочок и отвернулась. Минуту ждем. 1, 2, 3, принялась считать Юхи. А что если да? Как я буду это объяснять Ким? Прости, доченька, но мы вместе. Женщина аж зажмурилась от такой перспективы. Потом она глубоко вздохнула. Что же, если случилось, Юхи стиснула зубы. А что, собственно, страшного? Как будто никто не догадывается. Ну, вот так, ребенка ждет вполне себе нормальное будущее. Шин не студент, в смысле, не такой студент. Опять же, он молод. Она не выдержала и помотала головой. Но как стыдно-то будет, все же все прекрасно поймут. И как, и чей? Одно дело догадки и совсем другое четкое подтверждение. Как будто он будет скрывать. Но, я отсюда никуда не поеду. Да, не хватало еще. Юхи потерла пальцами лоб. Вот и доигрались. Ждала менопаузы, а дождалась. Ты вообще еще можешь ребенка успеть родить? Словно издеваясь, память подкинула слова парня. Успела, пробормотала Юхи. Она опомнилась. Минута уже, наверняка, прошла. А Юхи не могла себя заставить обернуться. А, там же надо 3 минуты ждать, вспомнила она. Шин, стол накрыли на кухне Юхи. Что было правильно, не в общем же зале такие щекотливые моменты обсуждать. Когда они втроем зашли в квартиру, то Лидон вышел к ним. Причем, не с кухни. О, ты уже осваиваешься? Ехидно спросил Шин. Завидно? Спокойно спросил Лидон. А чего тебя выслали? Спросил Шин, снимая обувь. Забоялись, что ты все сожрешь. Тебе кости мыли, усмехнулся Лидон. Да Сом и Наби убежали на кухню. Ну, что там? Спросил Лидон. Не сказать, что все идеально прошло, ответил Шин. Но почти. Так что, друг мой, я хочу все-таки тем домом заняться. Хочешь, займемся, усмехнулся Лидон. Только теперь-то, надо это, надо, уверенно ответил Шин. Но сейчас я уже уверен, что не буду потом его продавать. Есть у меня на него планы. Лидон хмыкнул. Планы — это хорошо, ответил он. Пойдем тогда, после вас, босс. Шин вошел на кухню. А, как-то сестрички Ким смотрели. Странно, словно изучали. Вечер добрый в этот дом, произнес Шин. Ага, произнесла Сора. с непонятной интонацией, словно хотела подколоть, но еще не определилась с темой и способом. Как прием? Санен зашла с ожидаемых карт. Прошел, ответил Шин. А что, Ли Дон, проходя мимо, держа курс на невесту, разумеется, хлопнул товарища по плечу. Да так, сощурилась Санен. А сон тебе хотела высказать, усмехнулась Сора. Где-то ты там не дотянул, ей не понравилось. Я и не собирался с ней соревноваться, ответил Шин. Санен похлопала по лавочке рядом с собой. Сюда иди, произнесла она. А может я, не может, сощурилась девушка. Сел. Шин вздохнул и занял указанное место. «А можно мне поесть?» – спросил он. «Типа, последнее желание и все такое? Какое еще последнее?» – усмехнулась Санен. «Не выдумывай, Вово!» – поддакнула Сора. Наби, загляни в холодильник. Саджу там стояла. Та в ответ кивнула. «Сначала же рассказ», – продолжила младшая Сон, снимая крышку с кастрюли. «Потом ты мне сделаешь ресторан. Анни, ты какие пределы выставила? На прием надо сходить», задумчиво ответила Санен. «Там поглядим. То есть ваш папа, это мой спаситель, выходит», уточнил Шин. «Судьба не лишена иронии». «Да, судьба, это штука интересная», усмехнулась Санен. «С приколами». Зачем-то посмотрев мимо парня в сторону выхода, а затем переглянувшись с Сорой и Ким. «Что происходит? А где Аджумма?» спросил Шин. «Ты кушай», ответила ему Сора, пододвигая тарелку, в которую только налила юкки-джан, острый говяжий суп. «Юкки-джан, спасибо за заботу», Шин кивнул. «Дамы, что происходит? Давайте уже меня расстреляем и нормально поедим», он посмотрел на Ли Дона. Тот в ответ пожал плечами, сделав недоуменное лицо. «Как у вас все прошло?» спросила Санен. Шин посмотрел на девушек. «Нормально прошло», ответил он. «Если касаться лично меня, то даже замечательно». «Шин, в кухню вошла Юхи Лим, какая-то слишком веселая, прям цветущая». «Аджумма, разумеется», парень отметил переглядки между Сорой, Санен и Ким. «Можно тебя поздравить?» улыбнулась Юхи. «Полностью», ответил Шин, пытаясь следить за лицами всех, кто был здесь. «Явно же что-то случилось. Что же, выпьем за успех», жизнерадостно произнесла Сора. «Позже. Комната Санен». Санен взяла со стола телефон и разблокировала дверной замок. Сора вошла стремительно, словно за ней гнались. Ее халатик развивался, словно плащ, при этом являя соблазнительную для мужского глаза картинку дамы в нижнем белье. Но дверь за собой Сора закрыть не забыла и прошла в комнату.